Глава 37. Полина. «Бубузяблик, мне дует!» Хитро сверкая глазками, сообщила с заднего сиденья автомобиля Виола. Руслан вздохнул и покорно закрыл окно. Покосился на меня, шкодливо подмигнул и продолжил вести машину. Я расслабилась и повернулась к окну, предвкушая поездку. Неделя прошла так, словно у нас был медовый месяц. Руслан утром уходил на работу, вечером возвращался и каждый день открывал для меня новые грани удовольствий. Помогал с учебой, когда я чего-то не понимала, делая уроки. Заботился и оберегал. Не сойти с ума от скуки, пока его нет, мне, как ни странно, помогла Виола. В четверг Руслан поинтересовался, не против ли я, если Виола переночует у нас. Я временно не стала заострять внимание на нервирующем нас и с удовольствием согласилась принять гостей. Виола мне нравилась, мы быстро подружились, и к ночи Бубузяблик был сам не рад, что свел нас под одной крышей. Жизнь казалась волшебной сказкой. За всю неделю мы ни разу не поругались, а вчера, в пятницу, Руслан вернулся с работы с предложением посетить то самое картофельное месторождение, которое мой герой отвоевал и собирался разделить со мной. В комплекте к огороду шел трактор, а владела всем этим бабушка моего профессора. Отказать я не смогла. И утром в субботу мы забрали Виолу и поехали к бабушке Руслана. «Бабушка у нас крутая!» По дороге докладывала мне Виола. «Она сама трактор водит, представляешь? А еще у нее огород и хозяйство. Котята, собачки, свинки и курица». «Трактор — это сильно», — согласилась я. «Ага, бабушка у нас еще ого-го!» С гордостью продолжала Виола. С ней в карты можно поиграть, и в лото, и на рыбалку сходить. А дедушка? Робко поинтересовалась я, боясь задеть чувства брата и сестры. Умер лет 30 назад, его даже Бубузяблик не помнит. Бабушка все сама. К ней половину поселка сваталась, но бабуля всех выгнала. Не нравился ей никто. Я улыбнулась и покосилась на совершенно спокойного Руслана. «А еще, еще!» Взахлеб продолжала Виола. «Бабушка пообещала и меня научить водить. И Бубузяблика тоже она водить учила. Да, Руслан?» «Моя первая машина – Москвич-412, ярко-оранжевого цвета», – подтвердил Бубузяблик. «Ты трактор водишь?» – полюбопытствовала я. «А то!» – вместо Руслана ответила мне Виола. «Лусик все умеет!» Рус не стал комментировать Лусика. Вздохнул, с удовольствием покосился на Виолу и снова стал следить за дорогой. То, что Лусик все умеет, я поняла уже давно. Когда он уходил на работу, думать я могла только о нем. И часто задавалась вопросом. Неужели у всех влюбленных так? И когда меня отпустят? Потому что безумно боялась в нем раствориться. Стать приложением Логинова и забыть о своей мечте и словах мамы, что нельзя так. Руслан же словно специально занимал собой все мое время. Он писал мне сообщения, когда был на работе, звонил в перерывах просто услышать мой голос, а обсудить что-то незначительное. Я привыкала к нему. Слишком быстро. Меня пугало его предложение переехать. Пугало то, что ему было плевать на слова ректора, а декана Руслан вообще не воспринимал. Да и одногруппники мои уже явно были в курсе, что у меня роман с преподавателем. Они звонили, мы постоянно общались в нашем чате, я брала задания и просила сфотографировать или отсканировать для меня лекции. Никто, конечно, меня не попрекал, вся моя группа единым фронтом встала на сторону Руслана Евгеньевича и, кажется, от души полюбили его как преподавателя. Я с гордостью и страхом читала их впечатления от адвокатского клуба. Логинов умудрился обаять всех, хотя приняли мы его поначалу, мягко говоря, очень плохо. Мне было страшно. В голове все смешалось. У меня не было проблем с самооценкой, но сомнения в том, что такой мужчина, как Руслан, правда в меня влюблен, иногда приходили. Свежи были и воспоминания о загрызайке, и о том, что слишком легко он с ней расстался. Мы много говорили об этом с Лилей. Подруга посоветовала любить, но не терять себя. Единственный, кто, кажется, был не в курсе, мои соседки по комнате. Они по-настоящему поднимали мне настроение. Соня с Мариной звонили почти каждый день. Наша рыжая хулиганка, когда узнала, что у меня ветрянка, пришлось соврать, что я уехала к маме. Тут же потребовала у своего Мартынова, чтобы он завожал машину, покупал мандарины и вез их с Мариной ко мне проведать. Аргумент, что они могут заразиться, был презрительно контраргументирован фразой «К нам такая зараза не пристает». Спасибо здравомыслию и спокойствию Демида, который смог убедить свою девушку, что я лежу с температурой и мне не до гостей. Однако подруги мне звонили и поддерживали, как могли. Марина даже дважды пожаловалась на уголовника, после того, как весь день просидела в библиотеке, делая домашнее задание. Под веселое щебетание Виолы мы въехали в поселок. Я завертела головой, наслаждаясь осенней природой. Приоткрыла окно, вдыхая чистый лесной воздух. «Дядь Вася, привет!» Открыв окно, Виола помахала рукой проходящему мимо мужчине, довольно преклонных лет. Тот с доброй улыбкой махнул в ответ и продолжил свой путь. Руслан притормозил у железных ворот, повернулся ко мне и уведомил. «Приехали. Пойдем? Не волнуйся, бабушка у меня правда замечательная». Мы вышли из машины, когда в проеме калитки показалась пожилая женщина с горящим, живым взглядом, который остановился на мне. Несколько мгновений мы смотрели друг на друга, а потом старушка улыбнулась, поправила платок, который на ней смотрелся не как на бабушке у подъезда, а как у озорного пирата, и пошла навстречу. «Полина!» – скорее утвердительно уточнила она. «Здравствуйте, Людмила Викторовна!» – улыбнулась я. «Баб Люда!» – махнула она рукой и, совсем не стесняясь, обняла меня. Руслан смотрел со стороны и хитро улыбался, а я растаяла. «Иголушка, внученька!» – обрадовалась баба Люда, принимая в свои теплые объятия малышку. «Ну а ты что встал? Раз в год к бабушке приезжаешь!» – отругала она Руслана. «Ба, у меня работа». «А Болтус?» «Он бубузяблик, ба», напомнила ей Виола. «Пойдемте в дом, я пирогов напекла с рыбкой. Сама наловила. Полина, ты умеешь ловить рыбу?» «Нет», честно ответила я, пока мы шли к дому. У самого входа уже одуряюще пахло выпечкой, так что слюнки потекли. «Так, Руслан, Полина, я вам в летнем домике постелила?» По дороге распоряжалась бабушка. «Одеяло теплое принесла, вдвоем не замерзнете. Да, молодые?» Я, кажется, покраснела и не нашлась, что ответить. «А я с тобой, да, ба?» Кажется, Виола была самой преданной поклонницей бабы Люды. «В лото поиграем!» «А то! И завтра на рыбалку с утра сходим!» «Круто! А котят смотреть когда пойдем?» «Я тебе лучше своих птенчиков покажу. Цыплята вылупились в новом инкубаторе. А сейчас мыть руки и за стол. Руслан, вещи отнеси!» «Я с ним пойду, переоденусь». Баба Люда согласно кивнула и пошла разогревать еду. «Как тебе здесь?» – спросил Руслан, когда мы вышли на улицу. «Мне очень нравится. И бабушка у тебя замечательная», – честно ответила я. «И тебе на природе лучше. Витамины, свежий воздух. Быстрее восстановишься», – согласился со мной Логинов. «Руслан, со мной все отлично. Я превосходно себя чувствую». «Значит, будет еще лучше», — решил он и мотнул головой в сторону ворот. «Вон, видишь, бабуля трактор припарковала. Мое первое транспортное средство». «Бубузяблик, а ты умеешь удивлять». «Я еще даже не начинал», — улыбнулся он. «Поедим и поедем кататься». «На тракторе?» — развеселилась я. «Ты против?» «Я только за. С тобой куда угодно». «Синицына, ты забыла, кто я? Не боишься мне такие вещи говорить?» «Боюсь», — созналась я. «Но это правда». «Значит, в понедельник собираем твои вещи и перевозим ко мне?» «Нет». «Полина», — угрожающе сузил глаза Руслан. «Что опять не так?» «Все так, правда. Давай попозже об этом поговорим». «Ладно», — со вздохом согласился Руслан. «Надеюсь, ты голодна, потому что бабушка готовит всегда очень много и очень вкусно».